Забастовка. «Не начали еще», — пропыхтел завскладом Гасимов, с трудом втискивая свое грузное тело в соседнее кресло. «А то уж думал, опоздаю». Бессонов покачал головой. «Нет, не начали». Но Гасимов этого не видел. Уже нашептывал что-то бухгалтерше Камилле, которая сидела впереди. Про премию, наверное, спрашивал. Ее должны были выплатить на майские, да все еще не дали почему-то, хотя сегодня 30 апреля. В небольшом зале, где обычно проводились собрания, презентации и корпоративные вечеринки, собрался весь славный коллектив – 40 человек. И производственники, и офисные. Сотрудникам объявили, что руководство собирается сделать важное заявление. Правда, гендиректора Колесова почему-то не было. В президиуме деловито перебирали бумажки главбух Светлана Игоревна, первый заместитель Шамиль Ринатович и коммерческий директор Павел Аркадьевич. «Все в сборе? Можем начинать?» – спросил Шамиль Ринатович. Голос у него высокий, жеманный, манеры суетливые. Залысины, худоба, очки в старомодной оправе, пиджачок. Можно подумать, он забитый и слабовольный, но это далеко не так. Более расчетливого и хладнокровного человека еще поискать и вряд ли найдешь. Он из породы людей, которые, делая гадости, никогда не смотрят в лицо собеседнику. Бессонов то и дело возвращался мыслями к Шамилю Ринатовичу, а все потому, что тот был ему глубоко неприятен, даже отвратителен. Удивительно, конечно, но именно о недругах и негодяях мы обычно думаем куда охотнее, чаще, больше, чем о друзьях. Наверное, таким образом ищем оправдание или подпитку своей неприязни. «Давно пора. Праздник на носу, короткий день, а мы тут сидим. В духоте», — громко сказала уборщица Рашида. «Счастливый человек может себе позволить ляпнуть какую угодно грубость или глупость. Ей не нужно опасаться конкуренции, делать карьеру и заискивать перед начальством. Тот, у кого ничего нет, кому ничего не нужно, свободен и независим». Светлана Игоревна кисло посмотрела в ее сторону и поджала губы. «Начнем тогда». Замдиректора откашлялся в сухонький кулачок и взял в руки листок бумаги, выставив его перед собой как щит. «Прежде всего, дорогие коллеги, хочу поздравить вас с наступающим праздником и пожелать всего самого наилучшего от себя лично и от всех нас!» Он повел рукой в сторону главбуха и Павла Аркадьевича, и те синхронно качнули головами, соглашаясь. «Пусть, дескать, будет у всех все лучшее. Нам-то что? Нам не жалко. К сожалению, Петр Юрьевич не смог сегодня присутствовать, однако он...» «Давайте ближе к делу», — нервно проговорила Светлана Игоревна. Видимо, ей тоже нужно было домой, как и всем. Майские праздники почти такие же долгожданные, как отпуск и Новый год. Длинные выходные вдали от родного коллектива — это ли несчастье? Шамиль Ринатович заторопился, затрепыхался. Листок в его руках задрожал, как флаг на ветру. Он скроил скорбную мину. Снова заперхал, всеми силами давая понять, как ему не хочется говорить того, что он собирается сказать. «Значит, известие какое-то особенно пакостное», — подумал Бессонов. «Майскую премию зажмут, сволочи», — подтвердил его опасение Гасимов. «Как пить дать?» «Да не нагнетайте вы», — шикнула на него офис-менеджер Розочка, вертлявая и гибкая, как змейка. «Дайте послушать». «Ну, слушай, слушай». Гасимов вскинул ладони и подмигнул Бессонову. «Мы с вами не часто собираемся в полном составе. Даже вот с производства наши коллеги приехали. Тут надо сказать, что офисные и производство между собой не очень-то ладили. Держались каждый своим кругом. Сотрудники управления посматривали на рабочих свысока, а те, в свою очередь, именовали управленцев горячим цехом, мол, с самого утра с чайниками бегают, сидят на нашей шее, да еще и нос воротят. Сейчас производство расположилось на задних рядах. В общем, уважаемые коллеги, по поручению Петра Юрьевича Колесова сообщаю вам, что было принято решение снизить процент премиальных на 25%. Шамиль Ринатович договорил и отложил листок в сторону. Как пишут в романах, Воцарилась мертвая тишина. Гулкая и страшная, как перед грозой. Какое-то время все сидели молча. Собрание переваривало услышанное. Президиум настороженно ждал реакции. Тут надо пояснить, что заработок каждого сидящего в зале складывался из двух неравных частей – оклада и премиальных. Оклад был отмерен в точном соответствии с минималкой, то есть хватало его практически только на проезд до работы и обратно. А вот премиальные начислялись в зависимости от оборотов и были весьма неплохими. Сокращение премии означало, что у людей откусят четвертую часть заработка. «Ни хрена себе! А сфига ли гости понаехали?» — раздалось из задних рядов, где сидело производство. Правда, формулировали вопрос более конкретно. «Товарищи, это же не от нас зависит!» — храбро вступила в бой главбух. «Как маленькие, честное слово!» Тишина треснула и развалилась на куски. Все загомонили разом, зажужжали, как сердитые осенние мухи. Поворачивались друг к другу, призывая один другого в свидетели. Из общего гула вырывались слова «ипотека», «к празднику» и «оборзели». «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», — сказала сидящая слева от Бессонова кадровичка Соня. «Бред какой-то», — фыркнула технолог Алла Витальевна, обернувшись и смерив Бессонова гневным взглядом. Словно он лично нес ответственность за случившееся. «А кем оно было принято? Решение?» — громкий вопрос перекрыл прочие выкрики. Как тут же выяснилось, исходил он от Бессонова. С ним время от времени случалось такое. Вроде и тихоня, и говорить ничего не собирается, а вдруг возьмет и скажет. «В каком смысле?» Светлана Игоревна поправила безупречно прилизанную прическу. «Шамиль Ринатович сказал, было принято решение», — пояснил Бессонов. «Я хотел бы знать, кем. Лично я в этом не участвовал». «Да, кем?» — выкрикнул Гасимов, приподнявшись на стуле. «Руководством», — отрубила Светлана Игоревна. «Но мы с вами, конечно, должны все обдумать и одобрить», — быстро вставил Шамиль Ринатович. «Ага, нас обворовали, а мы еще одобрить должны». «Что, без нашего одобрения хуже кушается? Мать честная, вот же сладко живем, аж зубы сводит. Слаще некуда», — не желал успокаиваться Гасимов. Кругом снова загомонили, перебивая друг друга. Тут надо пояснить, что небольшое предприятие, где они трудились, называлось «Сласти», а производили здесь нугу, патоку, карамель. Главный слоган фабрики звучал ожидаемо: «Мы сделаем вашу жизнь слаще». «Послушайте, вам одним, что ли, легко?» — возмутился коммерческий директор. «Продукцию сбывать все труднее, покупателей найти сложно, убытки, а вы говорите премию». В группе производственников началось шевеление. Вскочила тщедушная женщина крошечного роста. Коротко стриженные волосы плотно облепляли череп, отчего казалось, будто на голове у нее черная блестящая шапочка для бассейна. «Так сбывайте, крутитесь!» «Мы работаем, как лошади, а они продать не могут. Безобразие! Вот им и снижайте, а мы при чем?» Голос у женщины, несмотря на маленький рост, был внушительный, басовитый и гулкий. Говорила она громко и при этом взмахивала руками, словно собираясь взлететь. Присутствующие, не сговариваясь, повернулись в сторону работников отдела сбыта и маркетинга Виктора и Виталия. Они всегда держались вместе и были похожи, как близнецы. Оба тощие, кадыкастые, очкастые. Устав их различать, все стали звать маркетологов просто «Ви-Ви». Услышав выпад в свой адрес, «Ви-Ви» переглянулись и ринулись в атаку. «Да у нас телефон не смолкает. Как мы слоган придумали, продажи в три раза выросли. А когда запустили рекламную кампанию «Сласти, здрасте», так... И вообще, что значит «сбывать трудно»? Кто в конце года рапортовал о растущих объемах и процентах роста?» — подколола кадровичка Соня. «Мы все слышали. Вот в этом самом зале». «Точно», — грохнуло производство, — «в этом зале». «Интересно, руководство тоже меньше будет получать? Или им из наших премий возместят?» — тонко, но звонко спросила Алла Витальевна. «Да, вот именно. Себя, небось, не обидят». Снова дружной волной поднялось производство. А на народ валят с претензиями. «Друзья, уважаемые коллеги, Шамиль Ринатович почувствовал, что разговор пошел в опасном направлении, и поспешил вмешаться. «Все работали хорошо, претензий никому нет, но общее состояние экономики в условиях санкций и спада, сложная ситуация в сфере, покупательная способность...» Он забуксовал, не зная, что сказать, и беспомощно оглянулся на коллег по президиуму. «Надо войти в положение», — пришла на выручку Светлана Игоревна. «Да мы уж давно вошли, всю жизнь в этом положении, колени уж болят», — крикнул кто-то из производства. Гомонили еще полчаса, разговор ходил по кругу. Президиум вяло пытался отбивать подаваемые из зала мячи. В итоге, сообразив, что это ни к чему не приведет, руководство сочло за благо ретироваться. «Все сейчас на взводе, это понятно и объяснимо», — Шамиль Ринатович поднялся с места, снова вцепившись в свой листок. «Давайте вернемся к разговору после праздников, когда страсти немного улягутся». Трое из президиума резво двинулись к выходу. Павел Аркадьевич, который был замыкающим, задержался на мгновение, чтобы выкрикнуть: «Но решение принято, имейте в виду!» и скрылся вслед за остальными. Некоторое время народ в зале безмолвствовал. Расходиться, судя по всему, никто не собирался. «Вот уроды!» — смачно проговорил Гасимов. «Это же надо, а!» «Сказали, надо наше согласие!» — справедливо заметила Розочка. «Я вот лично не согласна». «Так какой идиот согласится?» — закричал кто-то с задних рядов. И снова что-то проснулось и заворочилось внутри Бессонова, какое-то дерзкое непокорное чувство, требующее выхода. Он встал с места и, перекрывая голоса остальных, проговорил: «Если позволим так с собой обращаться, они нас еще и приплачивать заставят за то, что на работу приходим, как в анекдоте. Нельзя этого допустить. Мы честно выполняли свою работу и должны получать нормальные деньги. Пусть себе урезают, что хотят». «Правильно!» — подпрыгнули на месте Виви, которые еще не пришли в себя от пережитого, когда на них чуть было не свалили всю вину. «Че предлагаешь?» — коротко спросил кто-то из рабочих. «Предлагаю забастовку». «Ну, прямо Ленин, только без броневика!» — хохотнула Рашида. Бессонов слегка покраснел и продолжил: «Раз они про согласие заикнулись, значит, им наши подписи нужны для отчета. Не подписывать — это раз. А еще не выходить после праздников на работу». «Как это? Прогул же засчитают!» — ахнула Алла Витальевна. «Если никто не выйдет, не засчитают. Что они, всех разом, что ли, уволят? Кто тогда работать будет? Пока новых наберут, пока то да сё, производство встанет. Если объединимся и все вместе выступим, ничего они нам не сделают». «Да, парень дело говорит», — снова вскочила с места и замахала руками маленькая женщина с гулким голосом. «Вместе мы сила, не выходим после майских, ничего не подписываем, всех не пересажаете». Слова, которые, как считается, произнесла перед казнью Зоя Космодемьянская, всколыхнули общественность. Все же в зале находились потомки тех, кто выковал великую победу и дошел до Берлина. Бессонов ощущал себя главнокомандующим. К нему подходили, хлопали по плечу, производство по очереди жало руки, девушки строили глазки. «А ты молодец», — сказала Соня, — «даже не ожидала от тебя». «Пусть попробуют». Что именно нужно пробовать, Гасимов не уточнил, но это было и так понятно. «Бессонов отлично придумал, мужик!» Виви радостно улыбались, будто им уже пообещали увеличить премиальные. Майские праздники длились в этом году 4 дня и стали для Бессонова временем настоящего триумфа. В первые 2 дня телефон не смолкал, то и дело звонил кто-то с работы, поздравлял, говорил, как они все вместе покажут козлам исправление. Бессонов чувствовал себя координатором штаба. Он впервые в жизни сделал что-то для блага коллектива, родил за общее дело, отстаивая чужие интересы. Чувствовал свою причастность к чему-то большому и важному, а потому ощущал не только гордость, но и неиспытанную прежде любовь ко всем этим замечательным людям, которые стихийно выбрали его своим лидером, прислушались к его мнению и готовы были пойти по предложенному им пути. «Может, у меня впереди политическая карьера?» — спрашивал себя Бессонов, и открывающееся перед мысленным взором будущее казалось перламутрово прекрасным, переливающимся самыми светлыми красками. К последнему дню выходных звонки прекратились. Воцарилось напряженное молчание. Бессонов ходил из угла в угол, литрами пил воду и нервничал. Завтра рабочий день, а значит, старт забастовки. Решающий, переломный день. Пробуждение самосознания. Будильник не прозвенел, но Бессонов все равно проснулся в положенное время. Дернулся было в сторону ванной комнаты. Пора было умываться, чистить зубы, бриться, собираясь на работу. Но пригвоздил сам себя к кровати. Никуда ему сегодня не надо. День покатился вперед час за часом. Бессонов постоянно порывался взяться за телефон, позвонить бастующим соратникам, но не делал этого. Руководитель движения не должен показывать, что психует, переживает и боится, а голос мог его выдать. В половине второго раздался звонок. Высветился городской номер. Сласти на проводе. Сердце подпрыгнуло и кувыркнулось в районе горла. Наверное, поняли, что никто не придет, и стали всех обзванивать. Ликующе подумал Бессонов, снимая трубку, и ожидая услышать голос кого-то из руководителей предприятия. Однако он ошибся. Звонила Розочка. «Бессонов, ты где?» — поинтересовалась она. «А ты где?» — тупо спросил он, не понимая, что Розочка забыла в офисе. «Тут, на рабочем месте. Меня просили узнать, когда появишься». Она пыталась говорить требовательно и сурово, но голос выдавал, вибрировал, может, от чувства вины. Бессонов вспомнил, какая Розочка изворотливая, хитренькая, хотя и красивая. «Кто тебя просил узнать насчет меня? Начальство? А ты зачем вышла вообще? Мы же договаривались». «Ни о чем я с тобой не договаривалась», — перебила девушка. «Покричали, пар выпустили и разошлись. Только ты как дурак». «Что я?» Горло Бессонова как будто выслали сухими колючками. Он тяжело сглотнул и договорил. «Хочешь сказать, все вышли, кроме меня?» «Само собой». Видимо, она услышала прозвучавшее в его тоне потрясение и сжалилась над несчастным. Понизив голос, Розочка быстро проговорила. «Тебя с утра никто не искал. Сейчас только Шамиль Ринатович просил найти. Могу сказать ему, что ты болеешь, не сможешь сегодня прийти». Рот Бессонова наполнился горечью. Он хотел ответить и не смог. Нажал отбой. Подумал секунду и набрал Гасимова. «Алло», — отозвался тот. «Ты на работе, значит?» — скрипучим голосом спросил Бессонов. Гасимов откашлялся. «Старик, ну что ты, всерьез, что ли? Одно дело на собрании орать, другое — работу потерять. Уволили б меня. Где бы я работу нашел? Безработица знаешь какая? А мне уж почти 40. Так меня везде и ждут, еще и без высшего образования». «Штрейкбрехер», — выплюнул Бессонов. «Я тебя, между прочим, не обзывал», — обиженно засопил Гасимов. «Это не ругательство. Это значит изменник, предатель общих интересов. Тот, кто работает во время забастовки и срывает ее». «Да я что, один, что ли?» — возмутился Гасимов. — Странный какой. Все вышли. А если бы сделали, как положено, все получилось бы. Гасимов вздохнул со стоном, как больной пес. — Ты как маленький, честное слово. Подумай головой, кто бы не вышел. Алла Витальевна, Соня, Розочка. Эти, что ли, с производства? Да все как штык тут были. Врут же, как дышат. Как им доверять? Вышли, потому что каждый так подумал про другого. Это точно подведет. Потому и живем в такой заднице. Каждый сам за себя, а они сверху и очень даже сплочены против нас. Бессонову стало противно. И Гасимов противен, и вся паточно-приторная компания сласти. Глупая, конечно, ситуация. И глупее всех в ней выглядит именно он. Помолчали. «Кончай дурить», — примирительно сказал Гасимов. «Ладно, хоть не сократили, а только премию урезали, и на том спасибо. Хозяин барин. Вроде, я слыхал, оклад обещают немного поднять. Хоть что-то». «Хоть что-то», — эхом откликнулся Бессонов. «Вот и я о том», — приободрился Гасимов. «Плетью обуха не перешибешь. Работать надо, кредиты». «Погоди», — внезапно вспомнил Бессонов. и подумал, что не все потеряно. А подписи? Сказали же, подписи нужно. Розочка сегодня утром раздала всем. До конца рабочего дня велели подписать и сдать. Некоторые уже сдали. И ты подпишешь. Опять ты за свое. Гасимов, похоже, терял терпение. Куда я денусь? Чего дурачка-то из себя строишь? И без нас все сделано. Подписи, формальность. Давай-ка приходи на работу. Я увольняюсь, сказал Бессонов и повесил трубку. Не собирался говорить, но в очередной раз что-то внутри заставило его открыть рот и произнести эти слова. А когда сказал, понял. Все правильно. Именно так и нужно поступить. Не сможет он появиться в офисе, прийти, как ни в чем не бывало, делать вид, будто все нормально. Телефон зазвонил снова. Бессонов глянул на номер и выключил мобильник. Подошел к окну, посмотрел на людей, деловито бегущих по улице, и вспомнил мамины слова. «Вечно тебе больше всех надо. Все не в ногу, один ты в ногу». «Такой уж уродился», — ответил он матери, которая жила в поселке под Казанью. «Не переделаешь». На душе стало полегче. Нет, Бессонов не гордился своей смелостью и находчивостью, как тогда на собрании. С той поры он, кажется, поумнел. Просто понял, что и один в поле порою вполне может оказаться воином. Иногда кто-то должен им быть.